с глаз. Галина Слепая опять организовала причащение болящих старушек, и поутру, невзирая на лютый мороз, мы отправились на центральный поселок, как именуется административная часть Берендеева. В однокомнатной квартире собрались 13 бабок, большая половина из которых были совершенно глухи. Провел общую исповедь, вышло что-то вроде колхозного собрания. Увы, большинство старух уже неисправимо неправославные. Они внецерковные, и священник для них – лицо, которое может и должно защитить их от колдовства, от сглазу, от соседки ехидны. Две бабки когда-то услышали от прежних батюшек: «Никакая пища не сквернит человека». И услышанное накрепко определило их отношение к посту. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Евангелие от Марка, глава 7, стих 15. Другие пытаются оправдываться. «Мы и так все время постимся, пенсию не платят», — спрашиваю. «Ну хотя бы сегодня-то не ели?» Одна особо благообразная бабулька отвечает: «Нет, только рот молочком смочила, а то сушит». «Ну и что такое скажешь? Неужели не причастишь?» После этого попросили осветить 3 квартиры, в каждой по вдовой бабке. Осветила у одной, и та поведала: «Вот когда хозяин был жив, у нас такое случилось. На майске ему говорю: давай матрас вынесем проветрить. Подняли с кровати его матрас, а под ним спички рассыпаны штук 30. Я значений-то не придала сразу, а надо было их взять и попрыскать святой водой. А хозяин собрал те спички и пошел на двор, говорит, сейчас буду их жечь. И если наколдовать нам хотели, колдунья и выйдет. А когда зажег он, спички-то эти, соседка наша на улице выскочила. Вот как это? Правда, с того времени дед прибаливать стал. Теперь второй год как нет его. Вот как мне не думать на нее? И сегодня, незадолго перед вами, пришла она ко мне. Газ, мол, у нее вдруг кончился. Щи подогреть понадобилось. И не уходит ведь. Я думаю, скорее бы ушла. Вот-вот батюшка подойдет дом осветить. Ну вот как мне не думать-то на нее, а?»